Гарри Гаррисон. Фантастическая сага. Часть первая. Господи, как я попал сюда? Как только я позволил втравить себя в такую историю? Простонал Л. М. Гринспен, чувствуя, как после недавнего обеда начинает подавать признаки жизни застарелая язва желудка. «Вы находитесь здесь, Л.М., потому что вы дальновидный и смышленый бизнесмен. Или, если подойти с другого конца, потому что вам приходится хвататься за соломинку. А если вы не примете срочных мер, то ваш кинотрест Climactic Studios бесследно исчезнет». Барни Хендриксон попыхивал сигаретой, которую он зажал между пожелтевшими от никотина пальцами, и рассеянно смотрел в окошко из Роллс-Ройса, мчавшегося по дну бетонного каньона. «Или, если сформулировать по-иному, вы вкладываете 1 час вашего драгоценного времени в осмотр изобретения, которое спасет вашу студию от банкротства». Все внимание Л.М. было поглощено деликатной процедурой раскуривания контрабандной гаванской сигары. Он отрезал ее конец золотой карманной гильотинкой, лизнул отслоившийся табачный лист и стал обжигать ее над крохотным огнем, пока не раскурил. Потом он спокойно затянулся, и изящная зеленая сигара ожила в его руках. Автомобиль с тяжеловесной легкостью затормозил у края тротуара, и шофер обежал вокруг машины, чтобы открыть дверцу. Л.М. подозрительным взглядом окинул окрестности, не сдвинувшись с места. Трущобы. Разве может быть в такой дыре чудо, которое спасет от краха мою студию? Барни сделал безуспешную попытку вытолкнуть из машины неподвижное покоящееся тело. Не спешите с выводами, Л.М. В конце концов, кто бы осмелился предсказать, что сопливый мальчишка из трущоб Ист-Сайда в один прекрасный день станет владельцем самой большой в мире киностудии? Ты что, переходишь на личности? Давайте не будем отвлекаться, — настаивал Барни. Сначала войдем в дом, посмотрим, что покажет нам профессор Хьюитт, и только потом примем решение. Л.М. неохотно вылез из машины и, ступив на потрескавшийся асфальт тротуара, позволил подвести себя к двери низкого полуразвалившегося дома. Барни, поддерживая его под локоть, нажал на кнопку звонка. Ему пришлось еще 2 раза нажать на кнопку, прежде чем перекосившаяся дверь со скрипом отворилась, и на них воззрился маленький человечек с огромной лысой головой и очками в массивной оправе. «Профессор Хьюитт», — произнес Барни, проталкивая вперед Л.М. «Позвольте представить вам человека, о котором я говорил вам на прошлой неделе, директора Climactic Studios, мистера Л.М. Гринспена, собственной персоной». «Да-да, конечно, заходите». Профессор заморгал по рыбье и сделал шаг в сторону, пропуская гостей. Как только дверь за его спиной закрылась, Л.М. с тяжким вздохом покорился и разрешил Барни провести себя вниз по скрипучим деревянным ступенькам. Войдя в подвал, он остановился, глядя на длинный ряд электрических приборов и аппаратов, закрученных спиралями проводов и гудящих динамомашин. Что это? Декорации к фильму о Франкенштейне? Профессор сейчас объяснит нам, — сказал Барни, подтолкнув вперед профессора Хьюитта. «Это труд всей моей жизни», — начал профессор, махнув рукой куда-то в сторону туалета. «Вот как? Интересно, что же это за труд?» «Профессор подразумевает машины и аппараты. Он просто не совсем точно указал направление», — поспешил объяснить Барни. Профессор Хьюитт не слышал их разговора. Склонившись над контрольной панелью, он что-то налаживал. Внезапно раздался тонкий пронзительный свист, который все усиливался, и из массивного аппарата у стены полетели искры. «Вот», — произнес профессор, указывая драматическим жестом, теперь уже более точным, на металлическую платформу, укрепленную на массивных изоляторах. «Это сердце времяотрона, где и происходит перемещение вещества. Я не буду вдаваться в математику или говорить об устройстве времяотрона, которое исключительно сложно. Полагаю, что его работа говорит сама за себя». Профессор наклонился, пошарил под столом, извлек оттуда пивную бутылку, покрытую толстым слоем пыли, и поставил ее на металлическую платформу. «А что это за времяотрон?» — подозрительно спросил Л.М. «Минутку терпения, господа. Сейчас я продемонстрирую его в действии. Итак, я помещаю в сферу действия поля простой предмет и включаю аппарат, образующий темпоральное поле. Смотрите». Хьюитт включил рубильник, электрический ток устремился через стоящий в углу трансформатор к машине, рев динамо перешел в пронзительный визг, лампы на контрольной панели ослепительно засверкали, и воздух наполнился резким запахом озона. Пивная бутылка на неуловимое мгновение исчезла, и шум машины затих. «Вы заметили перемещение?» «Эффектно, не правда ли?» Профессор, сияя от самодовольства, вытянул из рекордера длинную бумажную ленту с чернильными разводами. «Вот смотрите, здесь все запечатлено. Бутылка 7 микросекунд была в прошлом и затем снова вернулась в настоящее. Что бы ни говорили мои враги, я добился успеха. Мой времяотрон действует». Я назвал свою машину «Времяотрон» от сербского «Время» в честь моей бабушки, родившейся в Малилазине. Итак, вы видите перед собой действующую машину времени. Л.М. вздохнул и собрался было уходить. «Чокнутый», — сказал он. «Выслушайте же его до конца, Л.М. У профессора есть оригинальные идеи. Он согласился работать с нами только потому, что все научные учреждения и благотворительные фонды отказались финансировать дальнейшую работу над его машиной. Профессору нужны средства для ее усовершенствования. В мире каждую минуту рождается один такой изобретатель. Пошли, Барни». «Да выслушайте вы его, Л.М.», — умолял Барни. «Пусть он покажет вам эксперимент с посылкой бутылки в будущее. Слишком уж это впечатляет. Я должен обратить ваше внимание на то, что любой предмет на пути в будущее преодолевает мощный темпоральный барьер, и для этого требуется несравненно большее количество энергии, чем при перемещении того же предмета в прошлое. Но все же я могу продемонстрировать этот эксперимент. Прошу вас, внимательно следите за бутылкой». Еще раз чудо электронной техники столкнулось с силами времени, и в наэлектризованном воздухе заплясали искры. Пивная бутылка чуть заметно дрогнула. «Пока!» Л.М. повернулся и начал подниматься по лестнице. «Между прочим, Барни, ты уволен». «Вы не можете уйти вот так, Л.М., не дав профессору возможности объясниться, а мне рассказать о моих планах». Барни сердился. Сердился на себя, на киностудию, где он работал, находившуюся на грани банкротства, на слепоту директора, на тщету всех человеческих стремлений, на банк, закрывший его счет. Он кинулся вслед за Л.М. и выхватил у него изо рта дымящуюся гаванскую сигару. «Сейчас мы проведем настоящий эксперимент, такой, что вы оцените его по достоинству». «Эти сигары по $2 за штуку. Сейчас же верни». «Я вам ее отдам, но сначала посмотрите». Барни швырнул на пол бутылку и положил дымящуюся сигару на платформу. «Какой из приборов регулирует входную мощность?» — повернулся он к Хьюитту. «Вот это ручка входного реостата, но зачем это вам? Если вы увеличите уровень темпорального перемещения, то оборудование выйдет из строя раз и все. Можно купить новое оборудование, но если нам не удастся убедить Л.М., вы на мели, сами понимаете. Итак, вперед!» Барни оттолкнул протестующего профессора в сторону и включил реостат на полную мощность. На этот раз эффект был потрясающим. Рев динамо-машины перешел в смертельно пронзительный визг, от которого чуть не лопнули барабанные перепонки. Лампы на панели засверкали всеми огнями ада, все ярче и ярче, по металлическим поверхностям забегали электрические разряды, а волосы присутствующих встали дыбом, и из них посыпались искры. «Через меня идет ток!» — заревел Л.М., и в этот момент напряжение достигло предела, лампы на панели, ослепительно сверкнув, лопнули, и в подвале воцарилась полная темнота. «Смотрите вот сюда!» — закричал Барни, щелкая зажигалкой и поднося ее к машине. Платформа была пуста. Сигара исчезла. «Ты должен мне $2. Смотрите, смотрите! По крайней мере, 2 секунды! 3, 4, 5, 6, 7!» Внезапно на платформе появилась все еще дымившаяся сигара. Л.М. живо схватил ее и как следует затянулся. «Ну хорошо, это машина времени, теперь я верю. Но какое она имеет отношение к производству фильмов или к спасению моей студии от банкротства?» «Позвольте мне объяснить».